Виталий Губарев. «Трое на острове». Повесть-сказка. Читает Александр Водяной. Глава первая, в которой в мои руки попадает волшебный платок. Это случилось однажды вечером, когда я читал книгу о приключениях морских разбойников. Вы, конечно, знаете, как интересно читать такие книги. Океан, шторм, парусный корабль под названием «Калоша дьявола» терпит бедствие. Волны с грохотом хлещут на палубу, бесится ветер, сорваны паруса, и на голой мачте болтается черный лоскут с белым черепом и скрещенными костями. А капитан морских разбойников широченными плечами и красным носом кричит: «Пираты! 1000 чертей и одна ведьма! Справа по борту какой-то остров! Клянусь брюхом акулы, здесь мы добудем золото!» Я лежал на диване в столовой, пристроив поближе настольную лампу, и одну за другой жадно проглатывал истрепанные страницы старой книжки. Глухой шум трамвая, доносившийся по временам с улицы, казался мне упоительным рокотом океанского прибоя. Я не расслышал, как в столовую вошла мама, и вздрогнул, услышав ее голос. «Ну, знаешь, дорогой, это никуда не годится». «Что?» — спросил я, не поднимая головы от книги. «Я говорю, что это никуда не годится». «А, это ты, мама», — пробормотал я, все еще не в силах оторвать глаз от страницы. «Нет, это не я», — сердито сказала мама. «Ты уже пришла с работы?» «Нет, я не пришла». «То есть как?» — растерялся я и сел на диван. «Ах, это ты так шутишь!» «Наоборот, я очень рассержена, Боря». «Чья, мамочка?» — сладким голоском спросил я и постарался сделать удивленные глаза, хотя прекрасно понимал, чем она недовольна. Мама стояла посреди комнаты, сокрушенно покачивая головой. «Ты обещал мне подмести квартиру?» «Ну, я не успел». «Я подмету, мамочка». Она ушла в соседнюю комнату, и я услышал оттуда новое восклицание. «Какое безобразие! Где мамочка?» Она вернулась в столовую с небольшим синим платком в руке. «Кстати, ты сегодня был в школе?» «Ну, уже этого мама могла бы не спрашивать. Ведь она отлично знала, что я никогда не пропускаю занятий. Ну, правда, однажды такое случилось, когда у Петьки Халютина ощенилась собака. Я ходил смотреть щенят. Но ведь это было давно, недели две назад, или даже больше». «Так ты был в школе?» — повторила мама. «Ну, конечно. Как ты могла сомневаться?» «А я думала, что ты весь день пролежал в кровати. Почему ты не убрал постель?» «Я не успел, мамочка. Понимаешь, я немного проспал. Я боялся опоздать в школу». «Ах, боялся». «Так вот, с завтрашнего дня ты будешь вставать вместе со мной и стелить кровать у меня на глазах». «Да зачем же это, мамочка?» — взволновался я. «Ведь я учусь во второй смене». «Ступай», — строго проговорила она. «Куда?» — захныкал я. «Стелить кровать? Ну зачем? Все равно нужно будет опять ложиться спать». «Боря!» — повысила мама голос. И я, мрачный, двинулся в спальню. «Погоди минутку», — остановила она меня. «Ты обедал?» «Да». «А посуда?» «Посуда в кухне». «Чистая?» «Мамочка, ну, мамочка», — замялся я. «Ах, даже перед соседями стыдно», — — вздохнула мама. «Ох, дорогой друг, не любишь ты у меня работать». «Ну вот, все работай да работай». Наконец не выдержал я. «Ни минуты покоя». «Ах, ни минуты покоя. Это у тебя-то, бедненький». Я увидел, как она согнала с лица улыбку и, наверное, для того, чтобы не рассмеяться, прикусила нижнюю губу. «Эх», — продолжал я, понимая, что если мама и сердится, то не так уж и сильно. «Изобрести бы такую машину, которая сама и подметать, и посуду мыть, ну да, и стелить кровать», — иронически прибавила она и махнула на меня синим платком. «А ты целыми днями будешь валяться с книжкой на диване». «Да ты знаешь, какая книга интересная! Тут описывается, как пираты потерпели кораблекрушение. У них был главарь по кличке Рыжий Пес». «Ну вот что, Рыжий Пес», — сказала мама. «Мне сейчас очень некогда. Я должна выполнить одно поручение фабрики и уйду ненадолго. А ты...» «Постели кровать. Раз». Она начала загибать пальцы. «Подмети пол. Два. Вымой посуду. Три. Кстати, зачем ты рылся в шкафу?» «А, это я искал чистые носки». «Носки лежат на верхней полке. А ты перевернул весь шкаф. И зачем-то бросил на пол бабушкин платок, который мы храним вот уже 15 лет». «Понимаешь, это же память о твоей бабушке». «А, это, кажется, тот самый платок, который бабушка называла волшебным?» «Да», — кивнула мама. «Так его называла бабушка. Возьми платок и положи на место. А уроки ты сделал?» «Сделал», — сказал я, позевывая и рассматривая синий платок. «Все уроки?» «Все. Нет, алгебра осталась. Ну, мамочка, ты же знаешь, что по алгебре я занимаюсь с Милой Улыбкиной и с Юркой Беловым. Они сейчас придут». «Тогда поскорее все прибери, чтобы тебе не пришлось краснеть перед товарищами». «До свидания, мой рыжий пес». «Нет, мой рыжий поросенок». Мама поцеловала меня в щеку и пошла к двери. «Мама, а зачем на этом платке завязан узелок?» «О, в этом узелке, — говорила бабушка, — и заключается вся сила волшебства». Загадочно проговорила она и скрылась за дверью. «Ха, шутит со мной, как будто я маленький. Недовольно подумал я, ощупывая узелок. «Разумеется, никакого волшебства на свете никогда не было и не может быть», — рассуждал я. «Но почему же бабушка называла его волшебным? Платок как платок, немного выленивший от времени. Бабушка, должно быть, носила его на голове, как все старушки». Я внимательно осмотрел платок и даже понюхал его. Хм, от старого шелка чуть-чуть попахивало нафталином. Тут я вспомнил, что должен сделать до возвращения мамы целую уйму дел, и мне сразу сделалось грустно. Стереть кровать, подметать пол, мыть посуду, и так каждый день. Неужели человек не может прожить без всякой работы? Надоело мне все это хуже горькой редьки. Вот возьму и не буду работать. Буду лучше читать книгу про морских разбойников. Эх, я вздохнул и сел на диван. Конечно, если бы этот платок действительно был волшебным, тогда другое дело. Махнуть бы этим платком и сказать. Я задумался, что бы такое сказать. Ну, например... «Диван, поднимись в воздух!» «Хе!» — сказал я, усмехаясь про себя, и махнул платком. И вдруг к моему ужасу, почувствовал, что вместе с диваном поднимаюсь в воздух. Глава вторая, в которой я начинаю творить чудеса. «Ай, ай, ай, ай!» — закричал я, цепляясь за стену. «Что такое? Кто меня поднимает?» «Эй, эй, не балуйтесь! Это ты, Юрка! Когда ты пришел?» Диван поднялся примерно на 2 метра от пола и повис в воздухе неподвижно и так прочно, словно стоял на ножках. «Хватит валять дурака! Опусти, пожалуйста, диван!» В комнате было тихо. На улице прогрохотал трамвай, и я услышал, как тоненько задребезжала электрическая люстра. Я перегнулся с дивана и заглянул вниз. Там никого не было. На том месте, где стоял диван, я увидел пыльные меточки, которые остаются на полу, когда передвигаешь мебель. Мне стало жутко. Я похолодел, потом почувствовал жар. Выходит, что синий платок действительно волшебный? Значит, моя бабушка была волшебницей? Жаль, что я никогда ее не видел. Но что мне теперь делать? Как опустить диван? Я спрыгнул на пол, оступился, больно ударившись о пол коленкой, и запрыгал на одной ноге. Когда боль прошла, я попытался притянуть диван к полу, но скоро выбился из сил. Получалось ужасно глупо. Не может же этот диван вечно торчать под потолком. И вдруг я вспомнил. Надо, кажется, махнуть платком. «Диван, опустись на место!» — строго сказал я и махнул платком. Диван опустился так быстро, что у меня захватило дыхание. Едва он стукнул о пол 4 ножками, я сорвался с места и заплясал посреди комнаты. Я стал волшебником. У меня в руках страшная, удивительная сила. Что бы теперь придумать? Какое совершить чудо? Я вытер пот, выступивший на лице, и, облизнув пересохшие губы, взмахнул платком. Хочу, чтобы квартира была подметена, кровать постелена и посуда помыта. Что-то ярко блеснуло, легкий вихрь прошел по квартире, шелохнув мои волосы. Паркетный пол в комнате засверкал так, что я зажмурился. В каждой половице отсвечивала люстра. Пожалуй, даже 50 полотеров не смогла бы так великолепно натереть пол. Я бросился в спальню и, словно на льду, поскользнулся на паркете и растянулся во весь рост. На четвереньках я добрался до порога и заглянул в спальню. Кровать была постелена так аккуратно, как это умеет делать только одна мама. Я поднялся и, осторожно ступая по скользкому паркету, отправился в кухню. У столика с нашей посудой стояла высокая пожилая соседка, та самая, которая говорит мужским голосом, и на подбородке у которой растут жесткие седые волосинки. Я всегда ее немножко побаивался. «Странно», — сказала она густым басом. «Что случилось с вашей посудой?» «А что?» — спросил я, делая рассеянное лицо. «Стояли грязные тарелки, и вдруг в одно мгновение они стали чистыми. Это ты их вымыл, что ли?» «Ну, конечно», — соврал я без зазрения совести. «Странно!» — недоверчиво покачала она головой. Но тут в передней раздался звонок, и я побежал открывать дверь. Это пришла Мила Улыбкина, худенькая девочка с толстой светлой косой и маленьким острым носом. Все ребята считали ее самой красивой в нашей школе, но я никогда не находил этого. «А Белов еще не пришел?» — спросила она, входя в комнату, и сощурилась. «Ох, как блестит пол!» «Мила!» — торжественно заговорил я. «Скажи, ты во мне ничего не замечаешь?» «Что именно?» — удивилась она. «Ну, я не изменился. Может, глаза у меня не такие?» «Хм, глаза как глаза. Чуть зеленоватые, как у лягушки». Я взволнованно глотнул воздух. «Мила, я стал волшебником!» В ту минуту, кажется, мои слова не произвели на нее никакого впечатления. Она посмотрела на меня, как на дурака, села на диван и, подышав на замерзшие пальцы, начала поправлять бантик на своей косе. Я повторил: «Мила, я волшебник!» Она неопределенно фыркнула, перебросила через плечо косу и неторопливо расправила на платье черный передник. «Слышишь, что я говорю?» — рассердился я. «Я не люблю, когда мне говорят глупости», — ответила она спокойно. «Я не шучу». «Не дури, Борис». «Честное слово». Она иронически сморщила свой маленький нос. «Хм, волшебник. А решать задачи по алгебре не умеешь». «Я уже решил», — воскликнул я. «Покажи». «Вон на столе тетрадка». Она подошла к столу, а я тем временем махнул платком и прошептал: «Хочу, чтобы все задачи были решены». Мила открыла тетрадку, и я увидел, как она вздрогнула. Ее лицо все больше вытягивалось, брови все выше поднимались на лоб, а серые глаза стали совсем круглыми. «Просто удивительно!» — пожала она плечами. «Кто тебе помог?» «Мне кажется, что у тебя почерк изменился. И вообще, ты никогда не писал так аккуратно». «Я теперь все могу!» — быстро сказал я и даже не взглянул в тетрадку, которую удивленная Мила рассматривала очень внимательно. «Я же сказал тебе, что я стал волшебником». «Бессовестный врун». Она закрыла тетрадку и снова села на диван. «Ну хорошо, если ты стал волшебником, сделай так, чтобы...» Она задумалась, не зная, как уличить меня во лжи. «Сделай так, чтобы в этой комнате пошел снег». «Пожалуйста». Я отвернулся и махнул платком. Что тут началось? Со всех сторон на нас с пронзительным свистом обрушился ледяной ветер. Комнату затянуло мглой. В лицо с силой ударили колючие дробинки снега, и я почувствовал, что у моих ног растет сугроб. Снег набивался за шиворот и в рукава, метель слепила глаза. И я с трудом разглядел Милу, которая с ногами забралась на диван. Гремящий, хлещущий ветер валил Милу с дивана. Одной рукой она судорожно держалась за валик, а другой прикрывала голову. Словно издалека услышал я слабый жалобный голосок. «Довольно, Боря! Довольно!» Мне самому было не по себе. Я махнул платком, и в одно мгновение все успокоилось. Лампа в люстре горела ровно и ярко. Нигде не виднелось ни одной снежинки, и только в ушах немного звенело. «Ага!» — закричал я. «Что ты теперь скажешь?» «Я ничего не понимаю», призналась она, зябко потирая плечи. «А хочешь, я еще что-нибудь сделаю?» Она спрыгнула с дивана и испуганно замахала руками. «Нет, нет, не хочу!» «Слушай, а как ты делаешь этот фокус со снегом?» «Да никакой это не фокус, а настоящее волшебство!» «Не верю!» — совсем неуверенно сказала Мила. И, услышав передние шаги, быстро прибавила. «А вот, кажется, идет Юрик Белов. Если ты волшебник, сделай так, чтобы он превратился в негритенка». Почему ей захотелось, чтобы Юрка стал черным, я не знаю. Она все проверяла меня и придумывала задания потрудней. Я расхохотался. Должен признаться, что мне очень понравилась эта мысль. Превратить Юрку в негритенка. Я незаметно махнул платком и уставился на дверь, силясь представить себе, как будет выглядеть мой приятель. Но когда он, как всегда, стремительно ворвался в комнату и поскользнулся на паркете, я ахнул и растерянно опустился на стул. Он был черным, как смола. Белели только зубы. «Вы чего на меня так уставились?» — спросил он подозрительно. «Да ты сам на себя посмотри!» — пролепетала Мила, указывая на зеркало. Юрка сделал шаг к зеркалу и отшатнулся. «Тьфу ты! Хе-хе! Где ты так вымазался?» — захохотал он и начал вытирать носовым платком лицо. «Ах, не три, Юрка, не поможет!» — покачала головой Мила. «Тебя заколдовал Борис?» «Хе-хе, заколдовал. Враки». «Я сама не верила. Только это правда, Юрик». И я сказал, не сводя с него глаз. «Теперь ты не Юрий Белов, а Юрий Чернов». Совсем неожиданно он вдруг заплясал и весело проговорил. «Ребята, это же здорово! Мне всегда немножко хотелось побыть негритенком». «Да? Странно», — удивился я. Он был так доволен, что даже не спросил, каким образом я превратил его в чернокожего. Меня это даже чуточку обидело. Уж слишком много Юрка был занят собственной особой и совсем не удивился, что я стал волшебником. Как будто я только и делал всю жизнь, что творил чудеса. «Я могу тебя расколдовать», — сказал я. «Потом! Мне так нравится! Очень симпатичное лицо, э? Правда, Мила?» «Да, конечно», — нерешительно согласилась она. «Только я не привыкла видеть тебя вот таким». Юрка потирал черные руки. «Завтра в школе все мальчишки полопаются от зависти, когда меня увидят. Только ты, Борька, больше никого не делай негритенком, а то будет неинтересно. Пусть я буду один негр на всю школу». «Ладно», — согласился я. «Вообще я могу сделать все, что угодно». «Ну, например, что?» — заинтересовался он. Я задумался. «Например?» «Ну, например, перенестись на необитаемый остров». «Ой, как хорошо!» — захлопала в ладоши Мила. «Только не на север. Я не люблю, когда холодно. Ты же знаешь». «Да, лучше в жаркие страны», — предложил Юрка. «На какой-нибудь остров посреди океана». Я мечтательно сказал. «Эх, поживем всласть». Так, чтобы совсем не нужно было работать. А то мама каждый день пилит. «Постели кровать, подмети пол, вымой посуду. Все работай да работай. Хорошо бы без всякой работы пожить». «А мы сможем вернуться?» — спросила Мила. «В любую минуту, как только нам надоест. Ну, поехали». «Поехали!» — решительно сказал Юрка. «А на чем?» «Хм, я и сам не знаю. Закройте глаза. Эй, чур не подсматривать». Увидев, что они зажмурились, я махнул платком. Что-то загремело и заскрежетало, и сразу наступила полная темнота. Потом какие-то огни, красные, желтые, синие, зеленые, вихрем закружились вокруг нас. Наконец огни исчезли, и все смолкло. В тишине я отчетливо услышал нарастающий шум морского прибоя. Ослепительный луч солнечного света ударил мне в лицо. Я заслонился от солнца ладонью и вдруг увидел, что справа и слева от меня покачиваются какие-то ветки. В ту же секунду я услышал рядом восторженные крики моих приятелей. «Океан!» — задыхаясь от волнения, пищала Мила. «Пальмы! Лианы!» — вторил ей Юрик. «Ананасы! Бананы!» Мы стояли, окруженные пышной тропической растительностью. Невидимые птицы свистели и щелкали в зелени. Пахло какими-то цветами и сыростью. А глубоко внизу, под обрывом, клубилась пелена океанских волн. Зеленоватые валы накатывались на скалы и с шумом разбивались о камни. По временам ветер доносил до нас прохладный туман брызг. Глава третья, в которой я ссорюсь со своими приятелями. Разумеется, мы прежде всего обследовали остров. Он оказался довольно большим и совершенно необитаемым. Густой тропический лес, скалы, тихие лагуны с прозрачной водой, в которой сверкали рыбы, теплый песок на берегу лагун. Все было просто роскошно. Усталые, изнемогающие от жары, но совершенно счастливые, мы, наконец, решили отдохнуть в тенистом ущелье, увитом какой-то зеленью. «Ах, хорошо бы чего-нибудь холодненького сейчас», — сказала Мила, садясь на камень. «Но вы, наверное, догадались, что я сделал». Мои приятели только слабо ахнули, увидев, как в ущелье вдруг появились круглый стол и три удобных мягких кресла. На столе стояли вазочки с мороженым и большая ваза пирожных. Это был настоящий пир. Таких сладких и вкусных вещей я не ел никогда в жизни. А кругом пели, свистели и щелкали птицы. Мощно шумел прибой, и бесчисленное количество солнечных зайчиков сверкало в волнах океана. «Ох, больше не могу, объелась», — сказала Мила, блаженно откидываясь на спинку кресла. «Ребята, а мне нравится такая жизнь». «Ха, еще бы», — усмехнулся я. «Эх, вот так бы каждый день», — потянулся в кресле Юрка. «Ну, каждый день, я думаю, надоест», — вздохнула Мила. «Ничего, можно привыкнуть. Это тебе не алгебра», — сказал я. Мы помолчали, прислушиваясь к шуму прибоя. «А что мы теперь будем делать?» — спросил Юра. «Ничего», — сказал я. Они недоуменно переглянулись. «То есть как?» Мила посмотрела на меня своими широко открытыми серыми глазами. «А просто так. Ничего. Мы зачем сюда попали? Чтобы отдохнуть от работы? Ведь правда?» «А-а-а!» — разочарованно протянула она. Юрка почесал черным пальцем кончик черного носа и проворчал. «Хм, странно. Что ж, мы теперь должны вот так сидеть и все?» «Угу», — не очень уверенно сказал я. «Должен честно сознаться, что и самому мне сидеть без движения было не очень приятно. Но теперь отступать было поздно. И я продолжал. «Ха, а вам что, не нравится, что ли?» «Нет, в общем, нравится», — протянула Мила. «Нравится, да не очень», — проворчал Юрка. Мы умолкли. В тишине было слышно, как внизу шумит океан. Огромная птица с многоцветным, как у павлина, хвостом села на краешек скалы и, склонив голову, рассматривала нас круглым глазом. Мы тоже молча рассматривали ее, и это длилось долго. Наконец я почувствовал, что мои глаза заволакивает туман, а птица начинает двоиться и троиться. Я начал клевать носом. Но тут Мила вскочила, вспугнув длиннохвостую птицу, и сказала: «Ребята, вот там среди камней ручеек. Я помою посуду». Она собрала хрустальные вазочки и отправилась к ручейку. А я тем временем незаметно махнул платком и увидел, что Мила вдруг остановилась. «Чего ты стала?» — крикнул ей Юрка. «Понимаешь, посуда уже чистая». Она вернулась к нам, подозрительно глядя на меня. «Это опять твои фокусы, Борис?» «Ладно, садись, Мила». Мы опять надолго замолчали. Мила ворочалась в кресле, кряхтела и, в конце концов, опять не выдержала. «Борик, мы тут намусорили на камнях». Она умоляюще посмотрела на меня. «Можно я подмету?» Я пожал плечами. Она подняла сухую пальмовую ветку и приготовилась подметать. Но я опять слегка тряхнул платком, который держал в опущенной руке. «Ну, это уже безобразие!» — закричала Мила, отшвыривая ветку. «Весь мусор исчез!» «Красота!» — без всякого вдохновения проговорил Юрка. «Борька, довольно дурить. Идемте ловить рыбу!» Мила запрыгла на месте и захлопала в ладоши. «Ловить рыбу! Ловить рыбу!» «А зачем?» — спросил я. «Чтобы приготовить обед», — убеждала она меня. «Не можем же мы обедать мороженым. Тут одни сладости, Борик». Я покачал головой. «Хм, ловить рыбу — это уже работа. А на этом острове никто не работает. Вот вам». И к их ногам неизвестно откуда свалилась огромная серебристая рыба. «О!» — в один голос разочарованно протянули Мила и Юрка. «Ха, вам не нравится эта рыба?» — спросил я. «Нет, нравится. Только, Борик, разреши мне, пожалуйста, ее зажарить». В серых глазах Милы светилась самая искренняя мольба. «Пожалуйста, Борик, я хорошо умею жарить рыбу». «А когда будет нужно, она сама зажарится», — ответил я. «Ну, довольно», — вдруг закричал Юрка, вскакивая с кресла. «Надоели мне твои фокусы. Мила, идем ловить рыбу». «Идем, Юрик», — обрадовалась она. «А твой судак нам не нужен». Юрка схватил рыбу за раздувающиеся жабры и швырнул с обрыва. «Ну, идите, пожалуйста, я вас не задержу», пожалуй, плечами, глядя, как они спускаются со скалы. «Эй, постойте! А чем вы ловить будете? Хотите, я вам сделаю сети или удочки?» «Сами сделаем», — ответил Юрка, цепляясь за камни. «Хм, сумасшедшие! В океане жуткие волны! Слышите, как там свистит ветер? Вы же утонете!» Мила ответила громко и радостно. «Пускай ветер, пускай буря. Лучше буря, чем ничего не делать». Они скрылись за выступом скалы, но я еще долго слышал тонкий голосок Милы, которая весело распевала: Будет буря, мы поспорим, и поборемся мы с ней. Мне было невыразимо скучно. Чтобы как-нибудь скоротать время, я сотворил для себя еще несколько пирожных, но они и не полезли в рот. Мне захотелось пить, и на несколько минут я развлек себя тем, что пустил из скалы шумный звонкий фонтан Нарзана. Вода была вкусная, холодная, и я пил ее до тех пор, пока не почувствовал, что живот стал тугим, как барабан. Я сел в кресло, наблюдая, как пенится сбегающий в океан ручеек. И в конце концов... заснул. Проснулся я от толчка в плечо и вздрогнул, увидев черное лицо Юрки, освещенное красноватыми отблесками костра. Был вечер. Далеко в океане, за линией горизонта, чуть-чуть розовело небо. Мила хлопотала у костра, приятно пахло дымком и жареной рыбой. «Если так долго сидеть на одном месте, у тебя ноги совсем отсохнут. Вставай, вставай, волшебник!» Юрка помог мне добраться до костра. У меня было такое ощущение, словно мое тело несколько часов подряд колотили палками. «Вы ловили рыбу?» — спросил я. «А волны?» «А мы поворошили мозгами и придумали. Мы ловили рыбу в лагуне, моей рубашкой. Потрогай, она еще мокрая. В океане волны, а в лагуне совсем тихо». «Ах, накупались, наплавались!» — живо говорила Мила. «Вода такая хорошая, теплая». «Накупались», — завистью сказал я. «А меня не могли позвать?» «Так ведь плавать — это тоже работа!» — расхохотался Юрка и язвительно прибавил. «Впрочем, если ничего не умеешь делать, ты поневоле будешь бездельничать». «Это кто ничего не умеет делать?» — возмутился я. Мила посмотрела на меня так, словно видела меня впервые. «Борик, а что ты умеешь делать?» «А, фокусы!» — быстро выпалил Юрка. Мое самолюбие было задето. «Да я все умею делать. А вот интересно, что ты, Юрка, сам умеешь делать?» Он развел руками. «Ну, всего, конечно, как ты, я не умею». Мила с укором сказала мне: «Борик у нас молодец. Смотри, какой он устроил костер». «Ха, подумаешь, костер. Разве так дрова кладут? Нет никакого притока воздуха». «Да? Ну, покажи, как надо», — запальчиво крикнул Юрка. «Пожалуйста, могу показать». Я начал показывать, и костер, конечно, очень скоро погас. «Хм», — смущенно пробормотал я, — «дрова сырые. Дайте спички». «А спичек нет», — кусая губы и сдерживая смех, проговорила Мила. «Ха, не беда, сейчас я сделаю спички». «Опять фокус?» — подозрительно спросил Юрка. «А ты без фокуса?» «Без фокуса? Ну, хорошо. Дайте подумать». «Ну, ясно. Чтобы добыть огонь, нужно увеличительное стекло». «Чем ты думаешь, Борька?» «Во-первых, увеличительного стекла нет. А во-вторых, если бы оно даже и было, то что бы ты с ним стал делать, когда солнце уже зашло?» «Ну, в таком случае», — лихорадочно соображал я, «в таком случае можно добыть огонь при помощи трения дерева о дерево». «Ну, давай потри, попробуй». Я неуверенно взял две ветки и минут пять тер их одну о другую. Меня все больше раздражали молчаливые улыбки приятелей. До боли стиснув зубы, напрягая силы и покрываясь потом, я все тер и тер, а проклятые ветки даже не сделались теплыми. Шумел океан, Ясные крупные звезды блестели в вышине. Ухала в темноте какая-то птица. «Ой, да не мучайся!» — сказал, наконец, мне Юрка. «А, это дерево не годится!» Отбросил я ветки и расстегнул воротник на взмокшей рубашке. Он подошел ко мне и покачал головой. «С твоим терпением никакое дерево не загорится!» Он улыбнулся, и на его темном лице блеснули зубы. Я читал, что дикари на добычу огня таким способом тратили много часов. Но есть способ и попроще. Видишь, вот этот сухой нарост на дереве? Ну, вижу. Это называется трут. Берем немножко трута. Смотри, вот так. Кладем в костер. Теперь я этой железкой и камнем высекаю искру. Костер задымился, вспыхнуло пламя, и вокруг нас заплясали тени. Юрка снова приблизил ко мне свое лицо. «Понял». Я был посрамлен и оттолкнул его довольно грубо. «Чего ты толкаешься?» Я молчал. «Слышь, ты чего толкаешься?» — вскипел Юрка. «Я тебе еще не так толкну». Вспыхнул и я. «А ну, толкни! Толкни!» «Да связываться неохота!» «А ну, давай, толкни!» «Ребята, перестаньте!» — закричала Мила, вскакивая. Но мы уже сцепились и рухнули на землю. Я сразу почувствовал, что чернолицый Юрка сильнее меня. Он прижал мои лопатки к камням, и один из них так больно впился в мою спину, что я взвизгнул. «Пусти, Юрка!» «Но то-то!» Уже миролюбиво проговорил тот, поднимаясь и отряхиваясь. «Просто связываться с тобой неохота!» Тихо пробормотал я. «Борик, иди к костру!» Позвала Мила. «Не хочу!» Сказал я. «Скучно все это!» «Ребята, а давайте придумаем что-нибудь интересное». Они посмотрели на меня заинтересованно. «Что?» «Ну, какое-нибудь интересное приключение». «Стойте, я уже придумал». «Да, это был удивительный платок. Едва я махнул им, как засвистел ветер, и в ярком свете, выплывшей из-за леса луны, мы увидели в океане корабль. Ветер бил в раздувавшиеся паруса, и корабль швыряла с волны на волну, как скорлупу. Черный флаг с белым черепом и скрещенными костями развивался на мачте. А, вспомнили текст из книги, которую я читал на диване. А теперь все будет наяву. Ни слова не говоря друг другу, мы побежали к обрыву. Первой заговорила Мила. «Ой, какой страшный флаг! Это, кажется, пираты!» Посмотрел на меня Юрка. «Точно!» — ответил я и добавил. «Калоша дьявола!» Это самые страшные пираты мира. Гроза южных морей. А, ребята, вот это приключение!